Дэвид Грилли оказался тощим, жилистым типом с цыплячьими ножками. На его заросшей двухнедельной щетиной физиономии застыла такая же кривая, как и его зубы, улыбка. Руки были покрыты татуировкой, глядя на которую можно было подумать, что ее делали в седле, на скаку. «Привет!» — сказал он девочкам, поднимаясь по ступенькам сиротского приюта. «Поздоровайтесь со своим новым папочкой!» — приказала мисс Мерт и больно ущипнула обеих за плечи. Это был ее фирменный прием. Сабрина кивнула, а Дафна даже не шелохнулась. «Какие тихие! Это хорошо! Нет ничего хуже горластых детей!» — высказался Грилли. «Был у меня сосед-собачник, так от лая его пса впору было оглохнуть. Ну, так больше у него собаки нет. Понимаете, что я имею в виду?» И Грилли изобразил выстрел. Дафна наморщила носик. Вид у нее был такой, словно она приготовилась легнуть этого типа в лодыжку. Сабрина предостерегающе положила руку ей на плечо. Грилли нагнулся и потрепал девочек по волосам, как собачонок. «Сперва кое о чем договоримся. Я главный. И чтоб без трепа. И вы зря не треплетесь. И я». «Что значит треп?» — спросила Дафна. Сабрина пожала плечами. «Пустая болтовня», — объяснил Грилли. «И не вздумайте дерзить. Я теперь ваш отец и заслуживаю уважения. Вы делаете то, что я говорю. Не задавайте вопросов, и все будет славно. Станете перечить, пожалеете. Все должно быть только по-моему. Иначе скатертью дорожка». «То есть вы попросту хотите, чтобы мы вас слушались?» — сказала Сабрина. Тот кивнул, хотя явно не уловил иронии. А Смерт наградила Сабрину еще одним щипком. «Будьте с ними потверже», — посоветовала она новому опекуну. «Строгость! Вот что им требуется!» «Кстати, вы говорили, что за это я получу деньжат», — напомнил Грилли. «Так и есть. Через 7-10 дней вам придет по почте чек», — ответила Смерт. Грилли нахмурился и сплюнул бурую слюну. «А теперь в Атлантик-Сити, верно, дочки? Я только что вышел на волю. Сколько лет я не видел свою старушку. Вот она обрадуется таким дочерям». Сабрина взяла младшую сестру за руку, и они побрели следом за Грилли к его грузовичку. «Лучше сюда не возвращайтесь, девочки!» — напутствовала их мисс Мерт с нехорошей улыбкой. Девочки залезли в машину, Грилли запустил двигатель и тут же врубил четвертую передачу. Колеса закрутились так, что повалил дым. Грилли подцокал языком, довольный представлением, и включил первую передачу. «Да здравствует неприятности!» — крикнул он. По городу он катил с редкой бесшабашностью, опасно сворачивал, буксуя в снегу, лихо подрезал других водителей. Красного сигнала светофора для него не существовало. Всех остальных на дороге он бронил, на чем свет стоит. На очередном повороте он обдал грязным талым снегом старика с палочкой, да еще напугал его гудком. «Как вам не стыдно?» — не выдержала Дафна. «Зато весело!» — огрызнулся Грилли. «Вам бы вернуться и проверить, как он там!» «И не подумаю! Какое мне дело до какого-то старого олуха? Когда специально кого-то обижаешь, то не бежишь потом к нему на помощь с носилками, правда же? Он бы поколотил меня своей палкой и правильно сделал. Изучай жизнь, детка!» «Что вы сейчас сказали?» — насторожилась Сабрина. «Насчет помощи?» «То и сказал. Никогда не возвращайся. Что бы я ему сказал? Что не сожалею о своем поступке? Возвращаться нужно только тогда, когда действительно хочешь помочь». Слова Грилли не выходили у Сабрины из головы. «Когда специально кого-то обижаешь, то не бежишь потом ему на помощь». «Дафна, паутинка, не убивала Берона!» — крикнула Сабрина. Дафна повернулась к сестре. «Что? Он вернулся, чтобы нам помочь. Он испугался, что нам досталось. Он возвращался дважды. Тот, кто виноват, так не поступает». «Что ты бормочешь?» — спросил Грилли. Сабрина не удостоила его ответом. «А Берон сам сказал, что его убил паутинка», — возразила Дафна. «Зачем ему было врать?» «Да, то есть нет, ну, не знаю. А Берон был сумасшедшим, но слишком многое не сходится. Оба, и Берон, и паутинка утверждали, что ничего не знают об алой руке. Как же тогда на теле Берона появился этот знак?» — спросила Сабрина. «Его мог оставить кто-то еще», — предположила Дафна. «Почему же Берон решил, что убийца — паутинка?» «Потому что паутинка был последним, кого Берон видел перед смертью. Эльф принес ему вина, чтобы выпить за их планы. Что, если яд добавили в вино перед тем, как паутинка его налил?» «Мне гораздо больше нравилось, что вы молчали, когда мы знакомились. У меня от вашей трескотни раскалывается голова», — пожаловался Грилли. «Надо отыскать бабушку», — решила Дафна. Машина для разнообразия затормозила на красный свет. Дафна без предупреждения выскочила на улицу, потянув за собой Сабрину. Девочки уже много раз повторяли этот фокус, только раньше за водилой всегда была Сабрина. В этот раз она была застигнута врасплох и шлепнулась на скользком тротуаре. Грилли распахнул дверцу и помчался за ними с криком «А ну назад!». Дафна убегала со всех ног, не зная, что Сабрина упала. Прежде чем та успела встать, Грилли схватил ее за длинные белокурые волосы и рывком поставил на ноги. «А теперь поймаем твою сестренку!» В другой руке он держал ломик. Они пересекли запруженную транспортом и людьми улицу, лавируя между машинами и пешеходами. Свернули в проулок, оказавшийся тупиком. Дафна оглянулась и остановилась. На ее личике читалось отчаяние. «Я думала, мы бежим вместе!» — простонала она. «Прости меня!» Грилли подтолкнул Сабрину к Дафне и похлопал ломиком по ладони. Этот звук не предвещал ничего хорошего. «Что я вам сказал, а?» — прорычал он. «Я говорил, что меня надо слушаться!» «Там было еще что-то насчет скатертью дорожка», — тихо напомнила Сабрина, потирая голову. Он очень больно рванул ее за волосы. «Теперь у вас неприятности», — продолжил Грилли. «Я, знаете, вспыльчивый. В бешенстве такое творю, что сам потом жалею». «Не подходите к нам», — крикнула Сабрина. «Я вас предупреждал, пигалицы, только без трепа. Вам не говорили, что на мне 7 трупов?» «Только и всего!» — раздалось откуда-то сверху. Сабрина задрала голову и увидела падающее прямо с неба тело. Оно с шумом приземлилось на асфальт, по которому от удара во все стороны побежали трещины. Когда упавший встал, Сабрина невольно заулыбалась. Это был мистер Канис. «Я бы не хвастался такой малостью!» Грилли отпрянул и сжал кулаки. «Откуда ты взялся? Лучше не лезь в чужие дела!» И Грилли замахнулся на Каниса своим ломиком. «Для меня это дело тоже не чужое!» — произнес еще чей-то голос за спиной убийцы. Там стоял Свинсон. «И для меня!» — добавил сверху третий голос. Это была Бесс, спикировавшая с неба. Ее рюкзачок оказался реактивным двигателем. Стоило ей коснуться земли, как пламя у нее за спиной погасло. «Кто вы такие?» — крикнул Грилли. «Сказочные герои!» — ответил Свинсон. «Настало время для сказочки на сон грядущий!» Свинсон нанес нераскаявшемуся преступнику такой удар, что тот рухнул как подкошенный. Бес легнула упавшего для порядка. Канис следил за происходящим неподвижно, со скучающим лицом. Тут на плечо Сабрины легла чья-то рука. Она оглянулась и увидела бабушку Рельду. Дафна кинулась к старушке на шею, но у той хватило сноровки, чтобы обнять сразу обеих внучек. «Так, девочки, нам надо поскорее покинуть город. Боюсь, вся семья попала из-за меня в опасный переплет», — сказала бабушка. «Уверена, что эта смерть обратится в полицию, чтобы меня арестовали за похищение детей». «Нет, бабушка, сперва мы навестим Титанию», — ответила Сабрина. «Что? Зачем?» «Надо, чтобы она знала, что ее мужа убил не паутинка».